Воскресенье. Итальянский салат. На одну порцию половину небольшого качанного салата, два небольших помидора, половину луковицы, половину длинного огурца, 1 чайная ложка лимонного сока, половину столовой ложки оливкового масла, чуть меньше 1 чайной ложки соли с травами, 5 оливок в масле с чесноком, 2 столовых ложки нарубленной зелени, укроп, базилик, петрушка. Салат помыть и разобрать на листочки. Мякоть помидоров нарезать на кубики. Луковицу очистить, нарезать кольцами и обдать кипятком. Огурец очистить, удалить зерна и нарезать ломтиками толщиной в 1 см. Смешать все подготовленные овощи. К лимонному соку добавить соль с травами и оливковое масло. Залить им салат и посыпать сверху зеленью. Добавить в виде украшения немного оливок. Рассольник грибной с перловой крупой. 50 граммов сушеных грибов, 5 соленых огурцов, 1 луковица, 1 морковь, 1 петрушка, 3 картофелины, 2 столовые ложки перловой крупы, 60 граммов растительного масла, огуречный рассол, 2 литра грибного бульона, соль по вкусу. Сварить грибной бульон. Соленые огурцы очистить от кожицы и семян. Кожицу и семена проварить в небольшом количестве воды в течение 15 минут, отвар процедить. Огурцы нарезать ломтиками. Морковь, петрушку и репчатый лук нарезать соломкой. Спассеровать на растительном масле. В конце пассерования добавить нашинкованные грибы и все вместе прогреть 3 минуты. Картофель отварить в грибном бульоне, а затем протереть через дуршлаг. Замоченную перловую крупу залить горячим грибным бульоном, довести его до кипения, после чего настаивать кашу 30-35 минут в кастрюле с плотно закрытой крышкой. Смешать соленые огурцы, протертый картофель, грибы, пассерованные коренья и лук, перловую кашу, добавить прокипяченный огуречный рассол или отвар от кожицы и семян, соль и все проварить в течение 5 минут. Картофель печеный, фаршированный луком. 10-12 крупных картофелин, 1 луковица, 1 столовая ложка растительного масла, соль. Картофель испечь, очистить, срезать верхушки, сделать выемки такой глубины, чтобы стенки могли удержать фарш. Вынутую массу размять, облить маслом, смешать с шинкованным поджаренным в масле луком и нафаршировать картофель. Сбрызнуть его маслом. Прогреть. Икра овощная. Поджарить лук, затем туда натереть на крупной терке соленый помидор и поджарить вместе с луком. Затем добавить натертую на мелкой терке отварную свеклу и томатную пасту. Все вместе потушить.